Одинокий барабан стучал, как дождь по деревянной кровле, глухо, едва слышно. Черноголовые смяли передовую линию и рассеялись вдоль фронта второго эшелона, как того и ожидала Симха. Дерутся храбро, молотят своими булавами, ломая кости и разрывая мышцы. Симха улыбнулась. Женщины рядом с ней дрожат от возбуждения. Враг уверен в победе, одной храбрости, однако, для этого недостаточно. Симха выбросила вверх свой меч. Черный железный клинок жадно впитывает солнечные лучи. Пора. Шамаш обеими руками вцепился в обломок своего меча, не длиннее кухонного ножа. Он послал своих людей на верную смерть. Нефилимы бросились на них, как совы на мышей. Первая линия полегла полностью. Остальные пытались отойти, но каждый шаг назад для кого-то оказывался последним. Светлые космы, напавшие на него женщины, испачканы кровью. Она с воплями рвется к жрецу Молоха, меч ее проникает сквозь доспехи, кожу и мышцы врагов. Слишком поздно заметил ее Шамаш. Он поднимает обломок своего оружия, стараясь отразить удар, но... «Прицельно! По центральным бабам! Давай!» — заорал ячменное зерно. Дротик для него привычнее кухонной миски. Сколько он помнит себя, охотился он на кроликов и куропаток в полях отца. Глаз, правда, уж не тот. Вот досада. Бросок! И нога воительницы пригвождена к земле. Раненый издает яростный вопль. Ячменное зерно тоже не рад. «Молох!» — восклицает он. Ведь целил-то он ей в грудь. Все же дротик его спас святейшего. Шамаш неуклюже отскочил в сторону. Нечистые духи понесли его туда. Напутствовал народ, и хватит. Проку от жрица в бою все равно никакого. Дротики замелькали в воздухе. Неустрашимые бойцы Симхи остановились, попятились, развернулись и побежали. «Эх!» — выдохнул ячменное зерно, схватив свой последний снаряд. Он притащил их столько, сколько смог унести, но это теперь мало утешало. Нефилимы перестраивались, готовясь к новой атаке. Ячменное зерно жевал нижнюю губу, поглаживая дротик. «Можно, конечно, запустить его в центр строя, кого-нибудь да проткнешь». Но тут он заметил женщину с короткой стрижкой. Она выкрикивала какие-то команды, которые тут же беспрепятственно исполнялись. Свирепые морды и доспехи в крови, кровь капает с меча. Женщина повернулась к нему. Да не видал он еще такого взгляда, словно пришлось заглянуть в глаза львицы и ядовитой змеи одновременно. Дротик сам собой взметнулся в воздух, но и жертва тоже не дремала. Легкое движение в сторону, и смерть промелькнула мимо. Что ж, пришел черед топора. Видел он однажды настоящий боевой топор с двумя лезвиями и пикой на тонкой прочной рукояти. Да ладно, чем богаты, тем и рады. Простой крестьянский инструмент, бревна тесать да деревья рубить, разве что веса немало. Строй защитников города разорвался именно в том месте, где оказался Шамаш. Он как раз... приподнялся на цыпочки, чтобы осмотреться, надеясь на чудо, как вдруг увидел, что черные головы вокруг него рассыпались в разные стороны, а на него несутся белые космы нефилимов. Первый меч разрубил доспех под правой рукой.